ведь каждый в ней дерзает, и всякий в ней стремглав летит. Ага, ну полный швах! И все хотят на Эл, и все хотят без смены. А где же аргументы, где численный расчет? Во всем должна быть мера, на все должно быть вера. С печатью документы, порядок и учет. Порядок и учет. Я из 8-го летного отряда с командировочным листом. Военбилет при мне. Билет не надо. Мне бы отметочку. Потом. Так мне сюда. Никак не разберу я. Так я пройду. Конечно нет. Но почему? Вам 72-ю. Но я там был. Сейчас обед. Нельзя же так наверх. Нельзя же так без смены. Должны быть аргументы и численный расчет. Во всем должна быть мера, на все должно быть вера. С печатью документы, порядок и учет. А как же он? Есть нужды, по которым нельзя тянуть. Вот это да! А я 3 дня хожу по коридорам, и тоже срочная нужда. Потише, вы здесь не шумите! Нет, я нарушу ваш покой. А кто такой? Я негр Тити-Мити. Вы? Кто такой? Меня зовут Григорьев Александр. Живу я на вокзале, я круглый сирота. Псих! Порядок и учет. Порядок и учет.